В МСК в тот раз было так замечательно, что я немедленно рванула обратно в город В, забрать Банцена и продать квартиру с видом на Босфор. Но замешкалась, глядя в окно, а потом нечаянно научилась летать в любую погоду, хоть под дождем, хоть под снегом. И однажды снег шел всю ночь. Уже незадолго до отъезда мне приснилось, будто беру большие портновские ножницы с зелеными ручками и сквозной дыркой посреди лезвий. Эти ножницы реально существуют в природе и живы до сих пор. Это мамины ножницы. Когда моему младшему братцу было года полтора, он перерезал ими шнур у включенной в розетку настольной лампы. Отсюда и дырка в лезвиях. Подхожу к зеркалу и аккуратно срезаю себе сначала челку, затем пряди у висков, после чего собираю остальные волосы в хвост и обстригаю его под самый корень. И очень нравлюсь себе в зеркале после стрижки. Оставалось продать квартиру, но это совсем не было сложно. В нашем тихом закутке над самым морем постоянно спрос на недвижимость. Хороший район, замечательный, лучше всех. Я взяла ножницы, подошла к зеркалу и обстригла себе волосы. Сперва челку, потом пряди с висков, а потом собрала остатки волос в хвост и обкарнала его под корень, так, чтобы сон уже сбылся. «Банцен, ты хочешь в Москву? Мы полетим с тобой в багажном отделении. Ни одному же тебе там сидеть». Он родился мне в ладони. Остальные семеро тоже родились мне в ладони, но Банцену я слишком коротко обрезала пуповину и уже этим самым обрекла нас с ним на совместную жизнь. Продавать щенка с потенциальной пупочной грыжей очень уж много объяснений с будущим владельцем. Так и остались вместе и на всю жизнь. И я не знаю, зачем все-таки полетела туда. Я давно запретила себе возвращаться в то место. Меня там больше нет. Ни я, ни яхтсмен не пытались выяснять подробности. Сказано «поджог», значит «поджог». Тем более почти сразу мы с яхтсменом и расстались. Я отвлеклась и перестала придумывать себе его яхты, а когда обернулась, рядом уже никого не было. И мне совершенно неинтересны причины, по которым убивает домики в лесу. В любом случае эти причины неуважительные. Но меня все еще тянет оглянуться. Каждый сам себе лотова баба. Впрочем, ничего страшного я там не увидела. Новые владельцы еще никак не проявили своего присутствия на бывшей моей территории. Дуб, когда-то росший за домом, стоял позади пустого фундамента, и эта композиция поразила меня своей нормальностью. Как будто бы так было всегда — пустой фундамент и дуб позади него. Дуб совсем оклемался после пожара, набросал вокруг себя желудей, готовился к продолжению рода. Все хорошо. Также пахло кедрами. Рядом с фундаментом валялось блюдечко темного французского стекла. Я подняла его и сунула в карман. Привет из той жизни, от которой у меня остался только Банцен. Через 3 дня после пожара мне привезли его почти случайные люди. Он был единственным, кто остался. Он был цел и почти невредим, если не считать 2 продолговатые проплешины, на рыжей шкуре. Видимо, в его вольер падали горящие щепки. Я обняла его и поняла, что 3 дня не дышала. Я и сейчас иногда перестаю дышать. Это случается обычно во сне, когда мне снится солнечный квадрат на полу веранды. В доме всегда было солнечно. Я смотрю на этот квадрат и не дышу, боясь проснуться и перестать его видеть, и чувствую, что еще немного — и уже не смогу вернуться сюда, где этого квадрата нет. И тогда ко мне приходит Банцен, и я всякий раз успеваю вынырнуть, держась за его шею. Мы будем жить долго, а потом опять поселимся в доме. Там он наверняка целый, в нем абсолютно все счастливы, а на полу веранды всегда солнечный квадрат.